костюм от Versace и от Gucci кольцо. Мне по жизни легко, все везде меня знают. Я король телешоу, работа такая. Я везде как у Раи, мне все двери открыты. Конкуренты на дешевых каналах зарыты. Это рейтинг, успех и доходы с продажи. Обращайтесь, ребята, телешоу подскажет. Открываем программу с сюжетом из крови. Это любит народ, народ будет доволен. Не забыть пригласить болтунов у бледей, чтобы не было слышно нормальных людей. И для старых, которые смотрят все дни, есть сюжет про доход с однорукий бандит. И зима не рекой, как в дешевом романе. Все доступно и просто оставайтесь с нами. Если с вами здесь телешоу-шоу-шоу, теле-телешоу. Это с вами здесь телешоу-шоу-шоу, теле-телешоу. Если с вами здесь телешоу-шоу-шоу, теле-телешоу. Это с вами здесь телешоу, телешоу, телешоу. Сделать акцию дешевле, доступнее конфетки. Порнушки побольше нам нужны. Малолетки, что включал телевизор еще из прихожей. Это местные иконы, телешоу поможет, чтобы грязи побольше нарыть все народа. А искусство оставьте лучше, это не модно. И в эфир только то, что оплачено срок. Оставляем в корзину телешоу зла. Нам за деньги нужны бутики и стилисты. Если бабки остались, посмешные артисты. Чтобы с песнями, шутками между рекламой от фанерных халат и гремела программа. По сценарию слезы после слова прости. И на них крупный план ни одной не пропусти. Поменяем местами ложь и правду, вот так улыбайся. Ведь мы в телешоу, чувак. Если с вами здесь телешоу-шоу-шоу, теле-телешоу. Это с вами есть телешоу-шоу-шоу, теле-телешоу. Если с вами здесь телешоу-шоу-шоу, теле-телешоу. Это с вами есть телешоу, телешоу, телешоу. День от машины до подъезда навстречу. Ни тень, ни одна окружают и смотрят, как тучи. На костюм от Versace, колечко от Gucci. Эй, ребята, вы что, ваши мамы родили? Вы книжки читали и в школу ходили? Отпустили бы, я все забыл и ушел. Welcome, приятель, welcome to the show! Если с вами здесь телешоу-шоу-шоу, теле-телешоу.